Не ты выбираешь путь. И не путь выбирает тебя. Выбора вообще нет. Если слушать сердце, то ты поймешь, что существует единственная бесконечная дорога, на которой ты не предашь себя. Из сборника цитат Красной Королевы. Часть первая. Падение в кроличью нору. Пролог. Никогда не верила в судьбу. Считала чушью все эти гороскопы и вообще любые предопределенности, а фаталистов так просто презирала. Моей религией была свобода выбора. Но все изменилось за пару недель. Я обнаружила, что моя судьба все-таки существовала только тогда, когда случайно разбила ее вдребезги. И все сразу пошло наперекосяк. Стоило сделать первый неверный шаг, погнаться за тем воришкой, выхватившим из моей руки пакет с продуктами, и фальшивое счастье, которое я тщательно выстраивала, издало жалобный хруст и рассыпалось, как стеклянный карточный домик. Сначала я даже не ощутила, что произошло нечто непоправимое. Подумаешь, пара мелких проблем. Но что бы я дальше ни делала, все становилось только хуже и хуже. Я хваталась за падающие осколки моего мира, резалась в кровь, а они рассыпались у меня в руках. С отчаянием наблюдала, как моя старая жизнь утекает песком сквозь пальцы, и ничего не могла поделать, как ни старалась. Провидение меня даже предупреждало или давало выбор. Этот день не задался с самого утра, когда я открыла глаза и недоуменно уставилась на подозрительно яркое и высокое солнце за окном. Минуты две пыталась понять, что же за смутная тревога бьется в душе, пока не взяла телефон в руку. Он не среагировал на включение, хотя шнур зарядки торчал из его задницы, как мышиный хвостик. Потянула за него, и противоположный конец легко выскочил из-за подушки мне в ладошку. Будильник в смартфоне не сработал, потому что ночью зарядник вывалился из розетки, или я вообще забыла его воткнуть. Мне бы понять намеки Вселенной и остаться в этот день дома под одеялом. Соврала бы Николаю Петровичу, что приболела. Один день за год работы он бы мне простил. Но я же была упрямой и целеустремленной. А чувство долга и совесть подстегнули меня так, что я воскликнула: «Ах ты ж!» Вскочила с кровати и заметалась по квартире, пытаясь понять, как еще можно выяснить время. Других часов у меня не водилось. Я до сих пор жила среди голых окрашенных стен. Все, недосуг было заниматься украшательством. Матрас лежал прямо на полу. Кроме него в единственной комнате имелся только встроенный шкаф для вещей, да нелепый горшок с вялыми хризантемами на окошке. Недавний подарок Валеры. Телевизор я тоже так и не купила. Сначала было дорого, а потом, когда деньги появились, стало понятно, что мне некогда его смотреть. Я прихожу в эту съемную квартиру только поспать. Спешно натягивая брюки, я на одной ноге прискакала на кухню. Там на микроволновке все время раздражающе мигали цифры часов и минут. Сейчас она показывала 23:15. Уже не сдерживаясь, от души выматерилась. То ли электричество скакало, то ли я так и не удосужилась настроить ее когда-то, но попытка узнать, насколько я опаздываю, постепенно превращалась в какой-то квест. Бросила туфли в пакет и надела кроссовки. До работы придется нестись бегом. Спешно собрала волосы в хвост первой попавшейся резинкой и, наплевав на макияж, вылетела из дома. Мой босс терпеть не может, когда я опаздываю, ведь я вся его жизнь. Полтора года назад я провалила поступление в универ и решила остаться в столице, чтобы подготовиться и пересдать чертов ЕГЭ по-русскому еще раз. Репетиторы в Москве были всяко лучше, чем в родном Сумкино или даже в самом Тобольске. Главное, что английский и французский вытянуло на 85. Спасибо старенькой Марии Сергеевне, которую еще чуть ли не декабристы обучали. А родной язык завалило напрочь. На что только надеялась, когда, разосравшись с матерью, поперлась подавать документы в столичные универы. Едва я поняла, что с такими баллами мне придется съезжать из общаги, как только объявят списки поступивших, то сразу начала искать работу. Мне дважды повезло. Сначала меня без опыта взяли хостес в ирландский паб. Как сказал хозяин, с такой рыжей гривой я просто вылитая ирландка, и никого лучше он не найдет. Там я продержалась около месяца. ловко уворачиваясь от нахальных рук вечно подвыпивших клиентов, попутно расшвыривая резюме по всему интернету, пока меня неожиданно не пригласили в одну из башен в Москва-Сити на собеседование. До сих пор так и не поняла, почему меня взяли. Может, из-за напора и самоуверенности, а может, благодаря синдрому отличницы и несоразмерному перфекционизму. Так или иначе, но уже в августе я переоделась в строгий брючный костюм с белой блузкой и превратилась в личного помощника финансового директора крупной промышленной компании. О том, что я вроде как планировала заново куда-то поступать, для чего нужно было начинать суетиться еще в феврале, вспомнилось только в мае. Сожаления не возникло. Мне уже просто было некогда думать о таких мелочах. Вся моя жизнь ежедневно расписана по минутам, начиная с 8 утра и до позднего вечера. И каждая из них принадлежит боссу. За это мне платят такие деньги, которые большинство офисных клерков только в розовых снах видит. Для начальника я и левая рука, и правая, и даже часть его мозга, та, что помнит все его планы на неделю вперед. Сегодня впервые он пришел на работу, а меня нет. Опаздываю и даже не знаю, насколько именно. Пришлось пристать к какому-то симпатичному молодому человеку на бегу с вопросом, который час. Он достал смартфон и сообщил мне приговор. 10:30. А потом сопроводил недоуменным взглядом. Я рванула так, что только ветер в ушах свистел. Хорошо еще, что квартира в 15 минутах пешком от офиса. Это значит всего 5 минут бегом. Когда я добралась до рабочего места и украдкой заглянула в кабинет начальника, то поняла, что зря так мчалась. Босс куда-то уехал. Самое страшное, что я вообще не представляю, куда, так как в его расписании, которое я помню наизусть, в это время как раз странное пустое окно. Плюхнулась в свое кресло, поставила смартфон на зарядку и вдавила кнопку включения. Руки дрожали. Так и есть. 3 пропущенных от того, кто в моих контактах располагался на самом верху под кодовым обозначением номер 1. Сердце несколько раз судорожно дернулось, а потом вообще замерло. Поколебавшись пару секунд, я перезвонила. Николай Петрович скинул звонок. «Это залет, Александра», — тихо сказала я вслух, бессильно откинувшись в кресле. Пульс не успел прийти в норму после пробежки, и теперь кровь билась в висках от волнения с темпом и громкостью ударника Рамштайна. Голова вообще не соображала. Наверное, это и называют панической атакой. Во-первых, меня грызла совесть. Терпеть не могу опаздывать и вообще подводить людей, особенно тех, кто от меня зависит. Одноклассники когда-то дразнили меня ботаничкой, потому что я всегда делала абсолютно все домашние задания. Мне нравилось быть правильной. Даже направляясь в гости или на вечеринку, куда, в общем-то, не принято заявляться вовремя, я всегда приходила точно к назначенному времени, не задерживаясь ни на минуту. Если что-то обещала, то в лепешку расшибусь, но сделаю. Даже если на самого человека мне наплевать. Я буду омерзительна сама себе, если подведу. Ну а потом... Вот уволит он меня сегодня. Что я делать буду? Такую же работу, мало того, что не найдешь, так даже если повезет, не возьмут же без рекомендации от предыдущего начальника. Накопленных денег, дай бог, на пару месяцев оплаты квартиры хватит. Да и то, если питаться дошираком. Только-только гардероб обновила, так что на карте осталось совсем немного. Садиться на шею к недавно организовавшемуся молодому человеку — так себе перспектива. Взгляд упал на раскрытый на столе большой ежедневник со списком дел. Да, у меня все продублировано и в телефоне, и в компе, но бумага все равно была удобнее. Куда же он мог уехать-то? И главное, надолго ли? Невольно я зацепилась за заметку на полях, которую поставила себе же 2 дня назад. Нужно было забрать его костюм из химчистки. Спешно набрала Аню с ресепшн на первом этаже. Она среди этих кукол с наращенными ресницами была самой вменяемой и наименее вредной. Серпентарий на первом этаже меня сразу воспринял в штыки. Наверняка каждая из них мечтала оказаться на моем месте, поэтому все мои просьбы игнорировал принципиально. Пришлось выцепить наименее стервозную полноватую блондинку в курилку и попытаться разговорить. Пришлось сделать вид, что курю, и стараться не закашляться. Анне стоило только чуть намекнуть, как я и сочувствую, что ей, такой умнице, приходится круглый день торчать в таком ужасном коллективе, так ее и прорвало. В итоге я для нее стала единственной одушиной, которой можно вывалить все внутренние сплетни, а она для меня — источником необходимых сведений. «Алло, это Саша. Умоляю, не задавай никаких вопросов. Дело жизни и смерти. Ответь просто. Поляков сегодня на работу приходил?» «Да, я должна быть в курсе, но и на старуху бывает. Короче, не тяни. Проходил мимо вас утром или нет? Если не сложно, спроси у остальных тоже. Скажи, что сам ПП интересуется. Мне очень важно. Не появлялся? Спасибо. С меня Рафаэла». Я знала, что это ее любимые конфеты, и, несмотря на жесткую диету, она съест всю пачку тайком максимум за час. Это моя обязанность — все про всех знать. В моей голове целое досье на каждого, от кого зависит моя работа. Слабости, интересы, проблемы. Иначе бы я тут не выжила. Каждый строит из себя звезду немыслимой величины, и если приходить с просьбами просто так, то результат будет нулевой. Любая другая секретарша мои конфетки бы сразу кинула в мусорную корзину. Кое-кто мог сделать это и на моих глазах. В любом случае, я получила бы очередную порцию ненависти. По мнению сидящих на жесточайших диетах девиц, вечно смотрящих на любой кусочек еды хищными голодными глазами и стервеневших от этого еще больше, я их непрерывно троллю. Мало того, что жрет как не в себя, так еще и худая, словно спичка. И вообще, отрастила себе ходули. У меня действительно основная еда случается в офисной столовке. Дома нет времени готовить, поэтому за обедом я съедаю суп, салат, второе, компот и десерт. Иногда даже два. Метаболизмом меня Боженька действительно не обидел, так что на фигуре это никак не сказывается. Раз босс куда-то умотал прямо из дома, то у меня в голове родился авантюрный план. Почему я не могу заехать за его костюмом с утра перед работой? Я не проспала, я делом занималась. Была только одна проблема. Тройка до сих пор висела где-то в химчистке. Нужно было сбегать за ней, пока начальник не вернулся. Опять переодела обувь, оставив туфли под столом, схватила телефон, на нем было уже 20% заряда, и помчалась к лифту. Пока спускалась вместе с какими-то симпатичными парнями с маркетингового этажа, мой желудок начал предательски неприлично урчать, напоминая, что его обделили завтраком. Да и ужином, если припомнить, тоже. Вчера так устала, что брякнулась в кровать, пообещав себе съесть сковородку омлета с беконом утром. Пришлось по пути в химчистку заскочить в магазин и прикупить себе немного закусок. Когда я вышла из дверей супермаркета, мимо меня прошел какой-то странный светловолосый и довольно чумазый парнишка лет 15, смахивающий на бомжа, пристально ощупывая взглядом, нет, не ноги и даже не фигуру, а сумку и смартфон в руках. Одет он был чудаковато, словно сбежал со съемок исторического фильма. Широкие грязные штаны из светлой грубой ткани и подпоясанная кожаным шнурком мешковатая полотняная то ли куртка, то ли толстая рубаха. Обычно я не особо замечаю прохожих, но этот мальчишка застрял в голове и никак не хотел забываться. Хоть и прошла уже, наверное, 100 метров, но все-таки решила обернуться. Из-за этого все и произошло. Так бы он вырвал у меня пакет из рук, и я, потеряв от неожиданности равновесие, скорее всего, упала бы и уж точно не успела сориентироваться и погнаться за ним. Но я обернулась. Он был совсем близко, уже приседал и протягивал руку к сумке. Покупки я, конечно, удержать не смогла, больно сильно эта тварюга дернул, но адреналин уже впрыснулся в кровь, а захлестнувшее меня возмущение таким наглым грабежом средь бела дня придало силы скорости. Я с места рванула в погоню. У него не было никаких шансов. Мало того, что на коротких дистанциях я уделывала всю школу, ноги-то длиннющие, да и бегать люблю, так у него еще на ногах были какие-то нелепые разваливающиеся мокасины. Куда им против специальных беговых кроссовок по 300 баксов за пару? Парень оглянулся, понял, что дистанция между нами сокращается, а останавливаться я не намерена, и резко свернул в парк. Дорожки там уже развезло сентябрьской грязью, и кроссовки было немного жаль, но уж слишком я разозлилась. Хотя до сих пор не представляла себе, что я сделаю с этим пацаном, когда наконец догоню. Внезапно юноша резко присел у какой-то лужи. Я с трудом успела затормозить, чуть было не полетев через него кувырком, и схватила его за шиворот. «Попался!» Договорить я не успела. Мою руку дернуло так сильно, словно я держала тронувшийся локомотив. Не устояв на ногах, я начала падать в лужу. От неожиданности и страха время замедлилось. Мутноватое отражение осеннего неба и желтых листьев на ветках стремительно приближалось, и вдруг, за мгновение до того, как рассыпаться грязными брызгами при соприкосновении с моим лицом, обрело поразительную четкость и стало реальным. Меня покачнуло, но я каким-то непостижимым образом устояла на ногах. Перед глазами было все то же небо и листья, но как только я опустила взгляд, то поняла, что я больше не в парке. Вместо башен Москва-Сити за деревьями маячили какие-то низенькие двухэтажные домишки. Пейзаж чем-то напоминал английский пригород викторианской эпохи. Даже экипаж, подозрительно похожий на кэп, медленно колесил вдали по грунтовой дороге. «Are you really idiot?» — заорал на меня парень, выпучив от страха глаза. Он тут же подскочил ко мне, схватил за руку и зачем-то вновь присел у моих ног. Я все ошарашенно озиралась, как вдруг меня опять резко дернуло вниз. Все повторилось. Приближающееся отражение неба и листьев. И вдруг я опять стою на ногах на фоне привычных небоскребов. Тут воришка для гарантии, чтобы я опять к нему не прицепилась, толкнул меня со всей силы так, что я плюхнулась задницей прямо в раскисшую грязь. Парень же с моим пакетом в руках опять опустился на корточки у края лужи, поднес ухо к поверхности воды и тут же пропал. Исчез, словно его и не было. Я сидела в грязи и пыталась собрать осколки мыслей в какую-то более-менее понятную картину. В этот момент зазвонил телефон. Рассеянно подумала, что странно. Парень спер у меня только круассаны с колбаской, а не дорогущий смартфон, и поднесла трубку к уху. Естественно, это был босс. Он даже не поздоровался и начал с «И где тебя черти носят?». Вот тут я не выдержала и как дура разревелась. Как ни странно, это сработало. Николай Петрович сразу изменил тон и начал расспрашивать, что случилось. В его голосе даже сочувствие проявилось. Непрерывно всхлипывая, я несвязно бормотала, что шла за его костюмом, но тут на меня напали и обокрали. Дальше спасительная ложь потекла сама собой. Я сказала, что смартфон украли, и что вот только недавно я восстановила симку и спешно купила новый, чтобы предупредить его, но я все еще вся в грязи, избитая и вообще. Мой босс все-таки хороший человек. Во-первых, он поверил в этот поток слезодавильного бреда. Во-вторых, смягчился и приказал идти домой и приводить себя в порядок. К обеду только постарайся прийти. Нам планы на завтра надо обсудить. Повесив трубку, я улыбнулась. Жизнь налаживалась. Конечно, придется потратиться на химчистку своей одежды, но в целом все сложилось даже очень хорошо. Возможно, этот маленький негодяй только что меня спас. Я бы никогда не додумалась и не смогла бы так натурально изобразить истерику. Понять бы еще, что со мной произошло минуту назад, и где я только что побывала. Тогда я еще не понимала, что моя жизнь уже несется под откос. Идиотка.